Василий, насвистывая, по-ребячьи подпрыгивая, направился в кабинет. Любаша рассказала о трагических циклах в жизни Василия. Он уже трижды лечился от алкоголизма. Будучи трезвым, впадал в депрессию. Не мог писать, общаться с людьми, становился злобным и раздражительным, срывался, пил понемногу и переживал взрыв вдохновения. Работал как сумасшедший, был веселым, щедрым, обворожительным. Постепенно дозы спиртного увеличивались, колесо крутилось все быстрее, пока не начинало мелькать до зеленых чертиков, до белой горячки. Снова лечился, снова депрессия. — Ай, как мне его жаль! — вздохнула Таня. — Я его понимаю, я сама... — Алкоголичка? — поразилась Любаша. — С патологическими вывертами, — ответила Таня. — Но я завязала. Все. Ни капли. Кодирование, торпеда, препараты, иглоукалывание? — быстро спросила Любаша. — Сила воли. — Молодец. — Стараюсь. Василий работал исступленно. Переживал вдохновение, как лихорадку влюбленности. Он был талантливым художником. Татьяну поражало, что любые жанры ему давались одинаково легко. Ее портрет и портрет Тоськи с веточками рябины вместо сережек в ушах, зимние пейзажи, натюрморт и даже Бориска, припавший к материнскому вымени, все получалось у Василия не только по-настоящему профессионально, но и было наполнено светом жизнелюбия, легким юмором. Любаша светилась от счастья. Василий с ней ласков и нежен, любезен с Татьяной. Теперь-то видит, какой он умный и интересный собеседник. Колет дрова для бани, кувыркается с Тоськой в сугробах и не кривит нос, когда нужно убрать навоз из гаража. Рисовальные принадлежности у Татьяны стремительно уменьшались. И таяли запасы спиртного. Стеша решила напроситься к Татьяне. Две недели не мылись. Раньше по субботам к Знахаревым ходили. Йоксель-моксель баньку истопит, Нюрочка поможет Клавдию помыть, да еще бельишко убогой простернет. А теперь куда? Баня у Стеши — одно наказание. И в лучшие годы целый день топили, пока прогреется. В котел воды ей не натаскать. Дымоход обвалился, чадит. Пол прогнил, да скользкий. Хромой Клавдий навернуться на нем и кости свои ржавые сломать, как чихнуть. А ведь заупрямилась сначала, мычит. Неудобно. Но Стеша ее быстро на место поставила. — А грязной тебе ходить удобно, коряга болотная? Ждешь, пока коросты покроешься, глиста мавзолейная? Думаешь, детки твои после смерти отскребут? Не надейся, с овшами в гроб положат. Зимой светало поздно, но чуть забрежило, они с узелками двинули в путь. Стешу по дороге разобрали, сомнений, конечно. Татьяна ей отказать может. Зачем ей, чтобы мы свои старые... На кафеле полоскали. Побрезгует, ну, пусть подавится воровское отродье. Вернемся, я в чайнике воды нагрею и помою тебя из тазика, а патлы твои остригу. Не спорь, коса у нее. 100 лет назад была коса, а сейчас 3 волосины. Татьяна не отказала. И банька у нее на электричестве распалялась скоро, за час. Успели только по чашке чаю выпить, да корову с теленочком посмотреть. Содержали скотину, хоть и чисто, но неправильно. Стеша хотела было высказать, но Клавдия больно двинула ее костылем. Молчи! Скривила рот. Без привычки испугаешься, не поймешь, что улыбается. Одобряюще загундосила. Хвалит Таню. В молодости они парную любили. До синего света в глазах жарились, теперь сердце не позволяло, бухало, как язык в колоколе. Но Стеша прошла с веником по Клавдиным костям. Мяса у нее отродясь не было, а нынче скелет скелетом. Хоть в школу отдавай детишкам на учебу и потеху. Стеша после передышки и себя попарила. Постеснялась Татьяну звать. Мыть Клавдию под душем очень сподручно. Стоит на резиновом коврике, не соскользнет. За кран здоровой рукой держится. Наомыливай до три, только синяков о ее бухенвальд не набей. Пока Клавдия сохла в предбаннике, Стеша даже в бассейн заглянула, окунулась. Клавдия не одобрила, закудахтала. За стужу матку? Ну, этот орган у нас, подруга, уже давно усох, наподобие чернослива. Клавдия не соглашалась, скривила осуждающий рот. А мочевой? Ой, ты правая, лучше не без рисковости. Пузырь еще держит. Оделись в чистое, волосы заплели, белые платочки повязали. Как заново родились. Татьяна к чаю пригласила, бутербродов наделала. Твердая колбаса им не по зубам, а ветчину розовую, да рыбку малосольную, сыр желтый с дырками. Отведали. От варенья отказались, свое имеем. Перед конфетами шоколадными и зефиром нежным не устояли. Думали, благодать. А благодать-то впереди была. Василий вышел из мастерской Таниного кабинета за вином и сигаретами. Одет он был в черные широкие брюки из фланели и черный просторный свитер с круглым воротником. Длинные слегка вьющиеся волосы ложились у него на плечи. Борода лопатой отросла почти до середины груди. Две бабульки в белых платочках пили чай в столовой. Увидев его, изумленно ахнули, забормотали. — Ой, священник, батюшка, радость нечаянная! Они в церкви не были уже много лет. На больных ногах разве доберешься? Йоксель-моксель на Пасху съездит в Ступино, куличи осветит, святой воды привезет и все благословение. А раньше в Смятинове была церковь, красавица. На взгорке стояла, говорят, солнце на кресте, на маковке заиграет, лучики чудесные, далеко видать. Как попа и диакона до церковного старосту кулака расстреляли, еще долго две монашки жили. Их малолеток молитвам учили и псалмы пели. А потом церковь в непотребство превратили, в склад, в конюшню. Дальше на кирпичи разобрали, остатки фундамента 2 года назад вместо гравия на дорогу притащили. Где церковь была, теперь бурьян по макушку. Клавдия и Стеша не углядели. Родные дети у них иконы сперли и в город продавать увезли. Ира ты, прости, Господи! А тут живой батюшка. Растерялись. Чего просить? О чем молить? Поп-то строгий. Горло прочистил и басом. Ну, рабы Божьи, как живете? Во грехе? Стеша и Клавдия дружно, отрицательно помотали головой, а через секунду также дружно закивали, соглашаясь. Василий пребывал в прекрасном расположении духа. Работа спорилась, вино не кончалось. Его забавило поведение старушек. Надо что-нибудь ляпнуть из священного писания. Не читал, но любил детектива Акунина. Вспомнил понравившееся старославянское слово, правда, не по теме, но изрек. «Радуйтесь милости Божией избавлению от плотострастия!» Бабки послушно принялись креститься. Кругленькая старушка вытолкала вперед худую кривую с костылем. «Батюшка, благослови ее несчастную, одной ногой в могиле, а жила ни дня без мук адовых!» «Не ропщи!» — грозно сказал Вася. Он быстро думал, благословить — это перекрестить, что ли, слева направо, справа налево, посмотрел вопросительно на Татьяну и Любашу. От них толку мало. Губы кусают, чтоб не рассмеяться, глаза к потолку закатывают. Царственными взмахами кисти он перекрестил старушку и слева направо, и справа налево для надежности. Кривая старуха неожиданно со всхлипами схватила его измазанную краской руку и поцеловала. Вася смутился, но тут же нашелся. Взял бабулькину голову в свои медвежьи лапы и приложился ко лбу, покрытому платочком. Вторая старушка смотрела на него с детским страхом и надеждой. Благословит ли? Благословил. По той же процедуре. Неловко теперь хвататься за бутылку. Молиться пойду. Погладил он бороду и строго посмотрел на Любашу. Ты, раба Божия, принеси мне все, что нужно для причастия. Возвращались, как с чистого праздника. Да не пехом, а ехали на больших саночках и с гостинцами. Татьяна с попадьей запряглись, и их до дому с ветерком прокатили. Попадья симпатичная, только в брюках. Раньше такого не было, чтоб попадья в штанах была. Все в мире переменилось. Девочка, Попова племянница, рядом скакала, с Клавдиным костылем играла. Славная девочка. Все они славные, пока маленькие.